Глава 11. Сокровища администрации. Валдис Дарт и его засадные группы оказались последним препятствием на нашем пути. И после их устранения все пошло как по маслу. Группа Чумбы воссоединилась с нами, и мы быстро подсчитали выбывших из строя. Их оказалось не так и много, намного меньше, чем я предполагал. Видимо, сказалось то, что, пытаясь успеть нам на перехват, солдаты Дарта не нашли возможности тащить с собой тяжелое вооружение, а от легкого и среднего мы все были защищены, включая и ребят Чумбы. Именно поэтому противники и пытались выдавить их на турель, которая сделала бы всю работу за них. Ведь турели все равно, какого класса защита надета на людей. Даже если она ее не пробьет насквозь, огромная кинетическая энергия гигантских пуль все равно переломает все кости носителя, выводя его из строя. А добить его после этого всего лишь вопрос времени. И если бы часть нашей группы не подоспела к Чумбе на помощь, так бы оно все и было. Но благодаря своевременному вмешательству удалось обойтись малой кровью. Из строя вышло всего 7 человек, из них двое, к сожалению, наглухо. Один поймал заряд прямо в голову, а второй, несмотря на приказ оставаться на месте, запаниковал и выбежал прямо под турель, которая и оборвала его жизненный путь. В итоге все, кто не мог продолжать дальнейшее движение, отправились обратно на корабли, а остальные двинулись дальше по нашему коридору, который мы успели обезопасить. По пути я коротко пересказал капитану, что тут происходило в его отсутствие, и он на ходу покачал головой. «Этого не должно было произойти». «Чего именно?» — не понял я. «Всего этого!» — капитан вздохнул. «Кори вообще не должна была помнить его лицо. Даже я его не помню, а ведь я видел его раза два, в то время как Кори всего лишь один». Что ж, видимо, этого одного раза ей хватило, чтобы запомнить его на всю оставшуюся жизнь. Так хорошо запомнить, что даже спустя несколько десятков лет узнала его постаревшего. Видимо, она очень хотела запомнить это лицо. Также капитан рассказал, что ни он, ни Кори не знали даже имени Дарта, поскольку по очевидным причинам человеком он был секретным, особенно секретным для всех, кто не связан с администрацией напрямую. И то, что они вообще знали его в лицо, это было своего рода чудо. Как рассказал капитан, ему стоило немалых денег и усилий найти одну лишь только фотографию Дарта, а потом по этой фотографии найти его самого, подкараулить, когда он будет возвращаться домой, и поговорить с ним с глазу на глаз. Причем в присутствии Кори, поскольку оставить ее было банально не с кем. Это было единственное, что капитан тогда мог придумать. Единственное, что могло спасти его жену, которая уже была на грани жизни и смерти от приступа звездочки, который нечем было купировать. Все это он мне рассказал по пути до арсенала, причем в процессе рассказа периодически оглядывался на Кори, которая шла следом и безостановочно улыбалась. Он явно не хотел, чтобы она услышала наш разговор, но ей и так было не до нас. Она была погружена в размышления о чем-то своем. Двери арсенала, конечно же, были заперты, но Кайто в очередной раз показал, что умеет. Ему явно не терпелось реабилитироваться после провала там, в коридоре, пусть даже этот провал объективно существовал только в его собственной голове. И пока остальные разбегались по огромному арсеналу, осматривая его наполнение и выбирая, что забрать с собой, я обратился к Кайто, который как раз сматывал свои чудо-проводки обратно в карман. «Как Вики? Ты запомнил, как ее зовут?» Он поднял на меня глаза, полные восхищения. «Ну, вроде того». Я не сдержался и улыбнулся. «Так как, жить будет?» «Жить», — непонятным тоном повторил Кайто и торопливо закивал. «Да-да, все нормально, будет. Там всего-то несколько десятков сегментов погорело. Я легко это поправлю, только инструменты нужны и часа 4 времени». В моем понимании то, что должно занять 4 часа, уже автоматически не укладывается в понятие «легко поправить». Но у Кайто явно свое мнение на этот счет. И кто я такой, чтобы его оспаривать? Главное, что он может починить дрон, А значит, тот снова вернется в строй и будет нам полезен, как раньше. Интересно, а он сможет собрать еще хотя бы один такой же чудо-аппарат? Ведь если смог один раз, то и повторить, по идее, должно быть несложно. Но спросить я не успел. Сбоку раздались крики ребят Чумбы, которые нашли управляющий терминал, и Кайто тут же усвистал туда с целью его взломать и узнать, какие же ништяки хранятся на здешних полках, без необходимости каждый смотреть в отдельности. Когда я подошел тоже, выяснилось, что Кайто уже расправился с защитой компьютера, и Чумба принялся листать складские списки, бегло проглядывая названия, и с каждой новой страницы его улыбка становилась все шире и шире. «Ух, ну, охренеть!» — пыхтел он, скользя взглядом по строчкам наименований, а когда закончил, перевел на меня торжествующий взгляд и заявил. «Да со всем этим можно половину вселенной завоевать, не то что захватить какой-то там...» «Тихо, я оборвал его раньше, чем он успел проговориться про следующий этап нашего плана. Уши везде». И не только уши, в смысле микрофоны, но еще и глаза, в смысле камеры. На администраторских станциях они действительно могли быть везде, буквально везде, и даже тот факт, что в арсенале их вроде как незачем ставить, не являлся истиной. Может, незачем, а может, есть зачем, поэтому лучше перебдеть. Чумба согласно закивал, явно понимая, что чуть было не сморозил глупость, и начал отдавать короткие указания по комлинку своим ребятам, указывая, что и откуда забирать и насколько осторожно это делать. Кайто в этот момент занимался уже новым взломом, на сей раз электрического погрузчика, стоящего неподалеку от стеллажей. И правильно, не в руках же все это тащить, тем более, что некоторые вещи утащить в руках невозможно по определению. Арсенал, что характерно для администрации, формально делился на две половины. Никаких стен между ними, конечно же, не было. Персонал просто помнил, что это разделение существует, и складировал добро согласно ему. Таким образом, на одной половине арсенала хранилось все, что предназначалось для личного использования. Легкое и среднее оружие, броня различных классов и типов, дополнительное снаряжение вроде портативных генераторов, помех или инженерных боеприпасов, средства защищенной связи, системы жизнеобеспечения, короче, все, что может понадобиться отдельно взятому бойцу в любой из моментов несения службы. Как-никак, Мантикора относилась к военным базам, но в отличие от Василиска, находилась в оживленной системе с приличным космическим трафиком, а значит, ее запасы должны были быть рассчитаны на любой случай. В двойном, а лучше тройном запасе. Даже если у солдата закончится его личная туалетная бумага, Мантикора должна решить эту проблему. Это фактически ее единственная цель и задача. По сути, она представляла собой просто один огромный склад с пушками. Вторую половину арсенала занимали тяжелые системы, которые одним человеком управляться уже не могли. Групповое и стационарное оружие, в том числе предназначенное для установки на роботизированные платформы или корабли, и без дополнительных источников питания не функционирующее. Защитные системы, спасающие от миллиардов опасных факторов, но жрущие энергию как не в себя. Радары и системы связи, работающие по-военному далеко и надежно, и прочие вещи, которые просто так не найти даже на черных рынках серых станций. А если и найти, то по таким ценам, что придется половину внутренних органов продать, чтобы позволить себе хотя бы что-то одно. Чумбе хотелось утащить сразу все, но, конечно же, это ему было не под силу. Это вообще никому было не под силу. У нас банально нет столько свободного места, потому что весь арсенал Мантикоры превосходил суммарный доступный объем всех наших кораблей как минимум вдвое, а то и больше. Правда, группа из трех человек, отправленная в ангар, который располагался буквально через стенку от арсенала, чтобы далеко не носить запчасти, доложила, что в ангаре есть два средних корвета класса «Афина», по сути потомок «Барракуды», которые можно без проблем угнать, но даже с их учетом все равно места получалось слишком мало. Поэтому пришлось Чумбе, скрипя сердце, делать выбор и раздавать указания, откуда что снимать и в каком порядке транспортировать до кораблей. В идеале, конечно, было бы сделать как можно больше ходок, как пешком, так и с помощью все того же погрузчика и электротележек, вроде той, с помощью которой мы выбрасывались из стартера. Но каждый понимал, что любая ходка в любой момент времени может резко превратиться в бой не на жизнь, а на смерть, поэтому пришлось расставлять приоритеты. И на первое место в этом списке приоритетов Чумба дальновидно поставил корабельное вооружение, которое первым и отправилось на корабли. Тяжелое вооружение, будучи установленным на корабли, должно стать нашей основной силой при атаке на спейсер. Скрэмблеры, которые превращают любые, даже самые простые протоколы связи в нечитаемую билиберду для любого, кто не владеет сонастроенным дискрэмблером, должны помочь поддерживать связь и координацию между кораблями, без опасения, что конвоиры перехватят передачу и узнают о наших планах. Это было не особенно важно при атаке на станцию, потому что она все равно никуда не денется и свой боевой порядок никак не перестроит. А вот в бою с многочисленным маневрирующим противником все это ой как нужно. Ну и конечно больше, намного больше генераторов направленных помех, с помощью которых мы сможем заключить конвой со спейсером в пузырь, из которого не выйдет ни одно сообщение о нападении. Точно так же, как это было с Алым, только в случае с Алым нам хватило всего полдесятка кораблей, на которых шестая луна поставила понятие «не имею, где взятые глушилки». А вот против целого конвоя, включающего в себя целый Сизиф, что и сам размером со среднюю космическую станцию, понадобится каждый наш корабль снастить такой глушилкой. И то не факт, что хватит. Мы едва успели перевести на корабли все нужные нам тяжелые системы, как дозорные, отправленные во все ближайшие коридоры, так далеко, как только возможно, без необходимости подставляться под турели, доложили о контактах с противниками. Одновременно с этим Салова доложили, что корабли пытаются выходить из боя и ложатся на обратный курс к Мантикоре, что было совсем плохо. Если с противником на самой станции еще можно справиться или хотя бы задержать, то атака снаружи — совсем другое дело. Им достаточно просто расстрелять наши корабли, и все, считай, мы трупы. Поэтому пришлось торопиться. Похватав все, что плохо лежит, частью напялив на себя, частью взвалив на плечи, а частью взяв в руки, мы поспешили обратно на корабли. Мы не вынесли и половины арсенала, и Чумба по пути гадал, получится сбросить все на кораблях и метнуться лоси-кабанчиком еще разок, или все же нет. Я еще в арсенале заметил, что он положил глаз на целый ящик разнообразных гранат и явно собирался вернуться именно за ним. Конечно же, никто его обратно не пустил, времени оставалось слишком мало. Как только все оказались на кораблях, ребята Чумбы смогли даже вытащить из-под турели тело того бедолаги, что в панике вылез под выстрелы. Я отдал команду на эвакуацию, и корабли по одному начали отстыковываться друг от друга и ложиться на курс отхода. Было бы быстрее отстыковаться всем сразу, целой гроздью, но это неминуемо создало бы хаос в векторах тяги разных двигателей, установленных в разных местах разных кораблей. И все это могло бы привести к итогу, который даже Жи затруднялся просчитать. Но мы все равно успели. Когда затерянные звезды последними отстыковывались, на радаре уже появились засечки администратских кораблей, которые неслись к станции, не обращая внимания на вялые пострелушки со стороны Алого, пытающегося попасть им по двигателям с практически предельной дистанции. Правда, засечки те как появились, так и пропали, когда Кори дала максимальную тягу, выжимая из двигателей всю их мощь. Никто из них не успел не то что навестись на нас, даже понять, что вообще мы из себя представляли. Отход Алого тоже прошел без проблем. Короткий, но крайне напряженный бой он выдержал с достоинством, и хоть совсем без попаданий не обошлось, никакие критические системы задеты не были, и никто из экипажа не погиб. Подведение итогов операции уже на базе вполне ожидаемо превратилось в отмечание успеха. Оно и понятно. Шестая Луна впервые за всю свою историю провернула такую сложную и опасную операцию собственными, можно сказать, силами, без поддержки извне. Материально имеется в виду поддержки. Морально это у них была, причем самая лучшая, какую только может предложить обитаемый космос. Они об этом, конечно, не в курсе, но им и не нужно, в общем-то. Результаты говорят сами за себя. В общем, никто не мешал лунатикам праздновать победу, тем более, что к следующему этапу плана мы приступим все равно не скоро. Пока еще поставим все стыренное со станции на корабли, пока еще научим персонал этим пользоваться, пока то, пока сё. Так что пусть празднуют. Единственные, кто не поддался всеобщему веселью, это я и руководство лунатиков. Пока остальные отмечали, мы сидели в командном центре базы. Эрин, Виктор и Франс оценивали навар всей этой операции, а я сидел и ждал их реакции. «Это очень внушительно», — наконец сказал Виктор, и в его голосе послышалось уважение. «Да что там, это просто невероятно! Я думал, что пушка другая — это предел, а тут даже корабли есть!» Действительно, прибыль с этой операции оказалась намного серьезнее, чем в самых смелых наших ожиданиях, довольно поддержала его Эрин. А уж о вреде, который мы нанесли администрации, и вообще говорить не приходится. На этом фоне наша личная выгода выглядит приятным бонусом и не более. «И не забыть еще о смерти Валдиса Дарта», — поддакнул Франц. «Может, это самый малый из плюсов, но многие в наших рядах воспрянут духом, когда об этом узнают». «Особенно те, кто сидел в Тартаре», — усмехнулся я. «Им это вообще бальзам на душу». Все эти ничего не значащие обсуждения звучали мило, но я-то знал, что не все так просто. На самом деле сейчас, по сути, была самая напряженная ситуация с того самого момента, когда мы только познакомились с шестой луной. Потому что сейчас, по сути, они находились в ситуации, когда мы выполнили все, что требовалось от нас. А вот они пока еще нет. И по сути, ничего не мешало им сейчас просто встать, послать нахер меня и всю мою команду, пользуясь численным превосходством, забрать все награбленное у администрации и улететь восвояси. Или даже скорее наоборот, выставить с базы нас, оставив ее себе. Единственное, что могло помешать им это сделать, их собственная порядочность. Ну или мой сюрприз. Жи, который последние несколько часов по моему указанию втихую ползал по их кораблям, минируя двигатели взрыв-пакетами, стянутыми все у тех же администратов. Одно нажатие на кнопку детонатора в моем кармане, и никто из лунатиков уже с этого астероида не улетит. А разовый импульс такой мощности не пройдет незамеченным даже при условии нашего удачного расположения. Да, это никак не поможет в выполнении нашего плана, но никто не может безнаказанно обманывать экипаж затерянных звезд. Сейчас все решится. Я видел, как лунатики украдкой переглядываются, словно думают о том же, о чем и я. То есть о том, чтобы кинуть нас. И поглаживал пальцем в кармане маленькую плоскую коробочку с пластиковым рычажком. Стоит его откинуть одним движением, и под ним обнаружится кнопка, нажатие которой активирует бомбы. Понадобится меньше секунды на все про все. И Виктор, с его постоянной подозрительностью, похоже, что-то понял. Ну или решил сделать первый шаг к своему грандиозному провалу. Потому что он криво улыбнулся и сказал. «Что молчим, господа? По-моему, сейчас самое время обсудить детали следующего этапа плана. Разве нет?»